Вощ нахмурился, затем неторопливо набил трубку ароматным табаком, чиркнул спичкой, прикурил и, выпустив облако дыма, негромко произнес: «Пора покончить с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного предположения о том, что по мере роста наших сил враг становится будто бы все более ручным и безобидным. Такое предположение в корне неправильно. Оно является отрыжкой правого уклона, уверявшего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут в конце концов настоящими социалистами. Не дело большевиков почивать на лаврах и ратозействовать. Не благодушие нужно нам, а бдительность, настоящая большевистская, революционная бдительность. Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за наше благодушие и ратозейство, как единственное средство обреченных в их борьбе с советской властью. Надо помнить это и быть бдительными». А товарищ Судоплатов в последнее время, как мне докладывают, проявил не только беспечность, но и вопиющее бездействие в вопросе распознания враждебного элемента. Судоплатов почувствовал, что покрывается холодной испариной. «И однако я думаю, что это мнение несколько преувеличено», — выждав паузу, продолжал Вощ. «Я думаю, что товарищ Судоплатов — надежный и проверенный член партии, которому следует доверять. Товарищ Берия, вы согласны с такой постановкой вопроса?» «Разумеется, товарищ Сталин», — ответил Лаврентий Павлович. «Мы даже вносим предложение о назначении товарища Судоплатова заместителем начальника разведки НКВД с тем, чтобы помочь молодым партийным кадрам, мобилизованным на работу в органы, справиться с выполнением заданий правительства». У Судоплатова отлегло от сердца. «Сталин все видит. Сталин все знает», — с благоговейным ужасом подумал он. Вождь окутался облаком ароматного дыма, с интересом наблюдая за гаммой чувств, промелькнувших на лице Павла Анатольевича. По примеру Владимира Ильича Ленина, Иосиф Виссарионович случалось любил смутить или даже напугать человека, приглашенного на прием, неожиданным упреком либо обвинением. Это была, пожалуй, самая типичная черта в его поведении, составляющая неотъемлемую часть личности Сталина, придававшая ему суровость. Между тем Берия приступил к докладу о главных направлениях разведывательных операций за рубежом. По его словам, в современных условиях основной задачей разведки должна была стать не борьба с эмиграцией, а подготовка резидентур в Европе и на Дальнем Востоке. Положительную роль, считал Лаврентий Павлович, будут играть наши агенты влияния, то есть люди из деловых и правительственных кругов Запада и Японии, которые имеют выход на руководство этих стран и могут быть использованы для достижения наших целей во внешней политике. Таких агентов следовало искать среди деятелей либерального движения, терпимо относящихся к коммунистам. Однако, по мнению Берии, левое движение находилось в состоянии серьезного разброда из-за попыток троцкистов подчинить его себе. Тем самым Троцкий и его сторонники представляли собой серьезную угрозу для Советского Союза. Они стремились лишить СССР позиции лидера мирового коммунистического движения. Берия предложил нанести сокрушительный удар по центру троцкистского движения за рубежом, назначив Павла Судоплатова ответственным за проведение этих операций. В заключение Лаврентий Павлович подчеркнул, что отныне главной задачей иностранного отдела должна стать ликвидация Троцкого. Возникла пауза. Разговор продолжил Сталин. Неторопливо и обстоятельно он высказал неудовлетворенность тем, как ведутся разведывательные операции. По его мнению, в них отсутствовала должная активность, что, в свою очередь, отрицательно влияло на конечный результат. Он подчеркнул, что устранение Троцкого готовилось в 1937 году, но ответственный за операцию провалил это важное правительственное задание. В дальнейшем допускать подобную безответственность непростительно и архипреступно, продолжил Сталин. В троцкистском движении нет важных политических фигур, кроме самого Троцкого. Если с Троцким будет покончено, угроза Коминтерну будет устранена. Товарищ Судоплатов приложит все силы, чтобы выполнить задание партии и правительства, сказал Берия, сверкнув пенсне в сторону Павла Анатольевича. «Так точно, товарищ Сталин, так точно, товарищ Берия», — ответил тот, поднимаясь со стула. «Сидите, товарищ Судоплатов, сидите», — с некоторым раздражением произнес вождь, не любивший лишних движений и шума. Дальнейший разговор в кремлевском кабинете проходил следующим образом. Процитируем Павла Анатольевича. Сталин посуровил и, чеканя слова, словно отдавая приказ, проговорил. Троцкий, или как вы его именуете в ваших делах, старик, должен быть устранен в течение года, прежде чем разразится неминуемая война. Без устранения Троцкого, как показывает испанский опыт, мы не можем быть уверены в случае нападения империалистов на Советский Союз в поддержке наших союзников по международному коммунистическому движению. Им будет очень трудно выполнить свой интернациональный долг по дестабилизации тылов противника, развернуть партизанскую войну. У нас нет исторического опыта построения мощной индустриальной и военной державы одновременно с укреплением диктатуры пролетариата, продолжил Сталин. Среди троцкистов в Западной Европе и в особенности в Испании. Однако Эйтингон категорически выступил против и настоял на том, чтобы использовать предстоящие операции только тех агентов в Западной Европе, Латинской Америке и США, которые никогда не участвовали ни в каких действиях против Троцкого и его сторонников. В ходе разработки плана Судоплатов и Эйтингон внимательно ознакомились с докладами прибывших в Москву советских нелегалов Делас Арес Африки, Патрия и Григулевича Филиппе. Испанка Мария Делас Арес Африка была внедрена в секретариат Троцкого в начале 1938 года. В том же году в Мексике начал работу и Григулевич. Они сообщили подробные сведения о системе внутренней и внешней охраны дома Троцкого, о порядке допуска в него посетителей, распорядке дня и привычках старика и многом другом, необходимом при планировании операции. Кроме того, выяснилось, что Григулевич в нарушении данной ему инструкции начал, как он заявил, под свою личную ответственность искать людей для использования в специальных акциях. Одним из таких людей был известный мексиканский художник Давид Альфаро Сикейрос, чем Григулевич очень гордился. «Наш человек», — говорил о нем Григулевич, — «воевал в Испании на стороне республиканцев, командовал 82-й бригадой. Убежденный коммунист ненавидит фашистов и капиталистов. Троцкого считает злейшим врагом пролетариата, мечтает о социалистической революции в Мексике». Итогом работы Судоплатова и Эйтингона стал план агентурно-оперативных мероприятий по делу «Утка», который был доложен Сталину в начале августа 1939 года. В плане говорилось следующее. В результате просмотра всех материалов, имеющихся в пятом отделе ГУГБ по разработке и подготовке ликвидации утки, установлено, что привлекающиеся по этому делу люди использованы быть не могут. Настоящий план предусматривает привлечение новых людей и будет построен на новой основе. Цель – ликвидация утки. Методы – агентурно-оперативная разработка, активная группа. Средства – отравление пищи, воды, взрыв автомашины при помощи тола. Прямой удар – удушение, кинжал, удар по голове, выстрел. Возможно, вооруженное нападение группы. Люди – организатор и руководитель на месте. Том – Эйтингон. Вместе с Томом в страну выезжают мать и Раймонд. Далее в плане в общей форме определялись способы изучения ближайшего окружения и обстановки вокруг жилого дома Троцкого и прилагалась смета расходов – 31 тысяча американских долларов на 6 месяцев. План подписали начальник ИНО Фитин, его заместитель Судоплатов и Эйтингон. но без упоминания их должностей и воинских званий. На последнем листе данного документа есть и такая пометка «ОТПФ-1Х», печатал Судоплатов. План был внимательно просмотрен и одобрен Иосифом Виссарионовичем. Единственное замечание, сделанное Сталином, было следующим. Из так называемых средств удар по голове был бы наиболее предпочтительным. По Хуану и Сомбреро, как говорится. Впрочем, действуйте, исходя из обстановки, — сказал Сталин и усмехнулся в черные усы. Так была закончена разработка плана по ликвидации Троцкого, главная роль в котором отводилась матери и Раймонду, Каридат и Рамону Меркадерам, агентам советской разведки. О них следует рассказать более подробно. Каридат Меркадер, мать, родилась в 1882 году в Сантьяго-де-Куба, в семье местного губернатора, слывшего либералом и вольнодумцем. В начале 20 века семья отбыла на родину, в Испанию. Каридат училась в хорошей школе, занималась верховой ездой, отличалась отвагой и ловкостью. Ее супругом стал Пабло Меркадер Марино, наследник владельца текстильной фабрики из Бадалона, округ Барселоны. Поначалу брак был счастливым. Пабло Меркадер нежно любил свою жену, и она, судя по всему, платила ему взаимностью. У них родились четверо сыновей – Пабло, Рамон, Хорхе, Луис и дочь Монсеррат. Но вскоре Каридат увлеклась модными идеями эмансипации прав женщин и, как следствие этого, с головой ушла в политику. В итоге она сблизилась с анархистами, стала высказывать протесты против эксплуататорских классов. Муж, яркий представитель эксплуататорского класса, пытался образумить жену, но тщетно. Дело кончилось тем, что Каридат поместили в психиатрическую клинику. Однако через некоторое время она с помощью своих дружков-анархистов сумела вырваться из лечебного заведения. Затем неистовая испанка бросила мужа и уехала во Францию вместе с детьми. Здесь Каридат занялась бизнесом, но быстро прогорела. Поняв, что на ниве предпринимательства ей успехов не достичь, она вновь обратилась к политике и в скором времени вступила в Компартию Франции. В 1934 году Каридат участвовала в восстании в Барселоне, а с 1936 года в гражданской войне в Испании. В ходе боевых действий она неоднократно участвовала в рукопашных схватках, где своей яростью и умением владеть штыком и прикладом поражала даже советских добровольцев, признанных мастеров штыкового боя. В 1937 году на нее обратил внимание Эйтингон, в то время заместитель резидента ИНО в Испании, предложивший ей сотрудничество с советской разведкой. Каридат Меркадер ответила на предложение положительно. Хайме Рамон Меркадер дель Рио Эрнандес, второй сын Каридат, родился в 1914 году в Барселоне. Когда ему исполнилось 5 лет, родители разошлись, и его мать с 5 детьми перебралась во Францию. Каридат, будучи женщиной волевой, решительной, придерживающейся левых взглядов, воспитала детей в том же духе. Рамон очень рано включился в революционные движения, принимал участие в манифестациях, митингах, забастовках и стычках с полицией. С юных лет Рамон отличался неистовой верой в торжество коммунизма и невероятной ненавистью к капитализму. Шикарные особняки, авто и наряды представителей эксплуататорских классов приводили мальчика в бешенство.